Настя порадовалась, что к этому моменту успела обойти все указанные Коротковым учреждения и собрать нужные документы. Она как раз размышляла, где бы ей выпить кофе, а еще лучше пообедать, когда раздался звонок Ворожца. Вернее, звонок был, разумеется, не от него, а от Инны, которая спросила, удобно ли Насте разговаривать и может ли она передать трубку Петру Сергеевичу. «Хочу пригласить вас с Юрой отведать самых лучших в Сибири пельменей», — радушно заговорил Ворожец. «Вы таких нигде больше не найдете. Не могу допустить, чтобы наши гости вернулись в Москву, не отведав нашего фирменного блюда». «Юра не со мной. Мы сегодня работаем отдельно». «Но вы же можете ему позвонить», — возразил Ворожец. «Сам тоже можешь», — мысленно огрызнулась Настя. «Вот ведь манера. Из каждого встречного делать себе прислугу. Мало тебе Инны, хочешь еще и меня заполучить себе на посылке?» Но вслух ответила, конечно же, мирно и вежливо. «Я в городе бегаю по госучреждениям, а Юра опять за городом участки смотрит». «В такую погоду?» — изумился Петр Сергеевич. «Впрочем, понимаю, у вас командировка. Вы хотите сделать все побыстрее и вернуться домой, так что погода вам не помеха. Ну, хорошо. А как насчет вас? Хотите наших пельменей попробовать? Я, как вы заметили, хозяин ненавязчивый, но в этом случае позволю себе настаивать». «Значит, тебе что-то нужно», — усмехнулась про себя Настя. «Я девушка хорошо воспитанная и услужливая, и если тебе, мой любезный хозяин, что-то от меня нужно, то я просто обязана тебе это предоставить, иначе ты мне покоя не дашь». Водитель Володя, понимающе хмыкнул, когда Настя попросила его отвезти ее к ресторану «Сибириада». «Громкое место!» — с одобрением в голосе отозвался Володя. «Говорят, цены там запредельные, но оно того стоит. Единственное место в городе, где подают пельмени с разной дичью, причем мясо используют не перемороженное, а покупают у охотников. Какие-то у ихнего повара свои секреты, как мясо дичи вымачивать и доводить до кондиции, чтобы было вкусно. Так-то дичь ведь невкусная, если не уметь правильно готовить». Пока ехали, Настя позвонила Короткову. Юра от пельмени отказался, и голос у него был такой, какого Настя давно уже не слышала. Собственно, такого голоса у полковника в отставке Юрия Викторовича Короткова не бывало с того момента, как он перестал служить в уголовном розыске. «Доедешь до харчевни, пришли мне машину. Пусть Володя мне позвонит, я скажу, куда. Как освободишься, возвращайся на постоялый двор. И как-нибудь поярче веди себя, позаметнее». «Ага, поняла». Ей на мгновение стало грустно. Юрка с Егоровым что-то затевают, у них появилась новая информация, они оба приняли охотничью стойку. Они делают дело, дело, которое любят и которому посвятили свою жизнь. А она носит документы, в которых ничего не понимает, и обедает в дорогом ресторане в обществе самого богатого бизнесмена города. Все как раньше, когда-то давно-давно, когда она только начинала работать в розыске, она женщина, ее отодвинули. И кто отодвинул? Не чужой дядя, который видит ее впервые, а Юрка, близкий друг и коллега по работе, знающий ее как облупленную и видящий насквозь. Уж кто-кто, а Коротков не должен был бы сомневаться в ее способностях и навыках. «Эй, подруга, алло!» — остановила себя Настя. «Ты никак обижаться собралась? То, что происходит сейчас, есть прямое следствие того, что происходило вчера. А вчера гвоздем программы была именно ты, так что уймись. Кроме того, Юрка попросил тебя вести себя позаметнее. Стало быть, тебе отведена определенная роль, которую ты должна сыграть и сыграть на совесть, иначе подведешь ребят. Ну-ка, кончай расстраиваться и бери себя в руки». Под козырьком на высоком крыльце перед входом в ресторан стояла, как и ожидалось, Инна, в накинутом на плечи дождевике и с большим зонтом в руках. Увидев, как подъехала машина, Помощница ворожца торопливо сбежала по ступенькам, юбка открывала ее ноги чуть выше колен, и Настя впервые обратила внимание на то, что ноги у Инны очень красивые, длинные, с мускулистыми округлыми икрами. «Как она бегает с такой скоростью на своих высоченных каблуках!» — с уважительным удивлением подумала Настя. «Это же уму непостижимо! Я на таких не то что бегать или просто ходить!» Я даже стоять не смогу. «Петр Сергеевич, Игорь Валерьевич, вас ждут», — сообщила Инна, провожая ее мимо входа в общий зал ресторана к лестнице, ведущей вниз. «Ах, вот оно как! Значит, там еще и полковник Баев. Обед в узком кругу для неформального общения. Господи, да чем же они с Коротковым так их напугали? Чего эти два кренделя к ним прицепились? Сперва ворожец пригласил в гости и вел светские беседы с совершенно очевидным двойным дном, а теперь еще и совместная трапеза с начальником УВД. Наверное, не зря Юрка попросил вести себя поярче. Ну, поярче так поярче. Она ему строит свет в глаза. Мало не покажется». Инна привела ее в небольшой уютный кабинет со столом на шестерых. Здесь было очень симпатично, хотя ни одного окна, зато много дерева в интерьере. На этот раз Баев показался Насте не таким угрюмым, как при первых двух встречах. Он даже пытался быть любезным и улыбаться. — Как успехи? — поинтересовался полковник. — Справляетесь? Или нужно чем-то помочь? Вы только скажите. Мы всегда готовы. — Вот! — Настя демонстративно и со стуком положила на стол толстую папку, в которую складывала документы по мере получения их в разных конторах. Планы, схемы, договоры, выписки, паспорта участков. Голова кругом идет. Лично мне приглянулся один участочек с северной стороны. Но мой коллега уверен, что цена непомерно высока. Даже пытаться смысла нет. Но участок, чудо как хорош, на берегу озера. Кажется, оно называется «Верхнее озеро». «Ваш брат уже в курсе? Вы ему говорили, что присмотрели участок?» «Нет, конечно», — рассмеялась она. «Это ведь только мое мнение. А я в этом деле не профессионал. Решать будет Юрий Викторович. Он директор аналогичного пансионата и намного лучше меня разбирается в вопросе. Мое дело — подай, принеси». «Но ведь банкир Каменский ваш родной брат», — не отступал Баев. — Неужели ваше слово для него ничего не значит? Она пожала плечами и открыла толстую кожаную папку меню. — Я никогда не лезу в его дела, — сказала она равнодушно, делая вид, что изучает перечень блюд. — А он не лезет в мои. Моя задача — помочь Юрию Викторовичу собрать максимально полную информацию обо всех участках, которые покажутся ему достойными внимания. Баев поерзал на стуле, лоб его прорезала глубокая морщина. «Ну, хорошо», — вступил ворожец. «Давайте предположим, что вам лично очень понравился какой-то участок, и Юрий ваше мнение разделяет. Предположим, ваш брат очень захочет его купить, но ведь ему нужны гарантии, что трасса пройдет именно с той стороны, где находится участок». «Конечно», — рассеянно кивнула Настя и перелистнула страницу меню. «Вот они и подобрались к самому главному. Сейчас начнут прощупывать, насколько мощные связи у банкира Каменского в правительстве и, в частности, в Минтрансе. Ведь если его банк АПК пережил все кризисы последних 15 лет и не рухнул, значит, и связи есть, и поддержка имеется». «О, чудесно, здесь есть салат из рукколы. Не возражаете, если я его закажу? А пельмени вы мне сами закажете. На ваше усмотрение вам лучше знать, какие здесь самые вкусные». Она захлопнула меню, отодвинула от себя и весело посмотрела сначала на ворожца, потом на Баева. «Именно поэтому нам поручено не только подыскать участки, но и проработать вопрос о вероятности принятия того или иного варианта проекта трассы. С участками мы вроде разобрались. Вот сейчас Юрий Викторович ждет от меня документацию на 5 участков, которые нам показались подходящими». Она бросила выразительный взгляд на папку, лежащую на столе. 3 с южной стороны и 2 с северной. «А с проектом трассы у нас пока ясности нет. Если вы можете нам помочь информацией, будем искренне благодарны». «Для нас самих тоже особой ясности нет», — отозвался ворожец. «Меня ведь Юрий уже спрашивал об этом. Что скажете, Игорь Валерьевич? Может, ты по своим каналам какую-то информацию получал?» «Ой, кино и немцы», — подумала Настя, переводя взгляд с одного собеседника на другого. «Вот прямо я должна, не сходя с места, поверить, что вы между собой этот вопрос никогда не обсуждали, и ворожец совсем-совсем не в курсе, знает Баев что-нибудь по поводу проекта трассы или нет». Разговор тек ни шатко, ни валко, мужчины никак не могли подобраться к главному вопросу, который ждала Настя. Сможет ли Александр Павлович Каменский продавить в Москве нужный проект трассы, если будет заинтересован? Наконец, вопрос все-таки был озвучен, когда уже покончили с закусками и ждали пельмени. «Трудно сказать», — ответила она, вставая. «Мне плохо известны возможности брата, но, полагаю, они весьма и весьма обширны. А где здесь дамская комната?» «Инна вас проводит». Ворожец немедленно схватился за телефон. «Инна, зайди!» Выйдя в сопровождении Инны из кабинета, Настя подмигнула помощнице. «Где здесь можно покурить?» «Так прямо в кабинете можно было», — удивилась Инна. «Игорь Валерьевич же курит, там и пепельницы стоят. А закон антитабачный здесь не соблюдают?» «Ну, закон», — Инна усмехнулась. «Это в Москве закон, а у нас тут все иначе. У нас все точки общепита разорятся, если этот закон соблюдать. Для больниц, детских учреждений и учреждений культуры, да, его ввели и соблюдают строго, это правда. А для гостиниц и ресторанов правила остались старые». В общем, Настя это уже и так поняла с первого же дня пребывания в Вербицке, но ей нужно было оставить ворожца и Баева в кабинете наедине с ее папкой, при этом дать им достаточно времени на ознакомление с содержимым. Да при этом сделать так, чтобы они ничего не заподозрили. И чашка кофе с сигаретой в ресторанном баре в обществе помощницы ворожца — идеальное прикрытие. Времени, разумно необходимого для похода в туалет, для задуманного явно недостаточно. «Честно говоря», — она сделала виноватое лицо, — «я позавтракала в 7 утра и до приезда сюда моталась по учреждениям и кабинетам ваших чиновников. С самого утра ни одной чашки кофе, а я без него не человек. Тем более погода так резко переменилась, дождь начался, давление упало. А я в свои годы уже очень это чувствую. И чашка кофе с сигаретой мне просто жизненно необходимы. Просить принести кофе посреди трапезы мне как-то неудобно». Они поднялись по лестнице, вошли в большой зал и уселись за барной стойкой. Настя для поддержания легенды попросила двойной эспрессо. Обычно она не пила такой крепкий кофе, но чего не сделаешь ради выполнения Юркиной просьбы. Ничего, положит сахару побольше или молочка нальет, прокатит как-нибудь. «Да», — Настя сделала вид, что спохватилась, — «там же пельмени должны сейчас принести, мужчины будут меня ждать, все остынет». «Нехорошо получается». «Не беспокойтесь», — улыбнулась Инна, — «я предупрежу». Она тут же позвонила ворожцу и сказала, что Анастасия Павловна задержится минут на 15. Потом подошла к официанту. Официант выслушал ее, посмотрел на часы и кивнул. «Ну и славно». Теперь ворожец и Баев точно знают, что в течение ближайших 15 минут у них полностью развязаны руки. Наверняка предусмотрительный Петр Сергеевич попросил Инну сообщить, когда дамы двинутся из бара вниз. Пусть спокойно посмотрят документы, убедятся, что москвичи интересуются исключительно земельными участками, и успокоятся. А то ей уже изрядно поднадоела подозрительность полковника Баева. После перерыва на кофе атмосфера за обеденным столом стала заметно легче. Ворожец ласково пожурил Настю за то, что она не попросила принести кофе сюда, посетовал на ее чрезмерную застенчивость, рассказывал анекдоты. Баев, похоже, тоже немного расслабился и даже выдал некоторую полезную информацию, касающуюся присмотренных ими участков. Впрочем, Коротков все это и так уже наверняка знает от Егорова. Но Настя с деловым видом достала блокнот и все старательно записала, при этом делая пометки на полях документов из папки. Одним словом, изо всех сил строила из себя секретаря при большом начальнике и девочку на побегушках. Пельмени действительно оказались потрясающими. Когда они только приехали в Вербицк и ужинали в гостиничном ресторане, ей казалось, что ничего вкуснее здешних пельменей она в жизни не ела. Но теперь выяснилось, что это далеко не так. В Сибириаде пельмени лепили вручную, тесто было шелковистым и нежным, начинка из мяса дичи сочной, а сами пельмешки крошечными и проскакивающими в желудок, казалось, без всякого участия едоков. Ей даже стало жаль Короткова, лишенного такой роскошной трапезы. Доев горячее, Баев поднялся и распрощался. — На службу надо, — пояснил он. — Был рад знакомству. Настя не стала напоминать полковнику, что знакомство их уже несколько дней назад состоялось и оставило не самые приятные впечатления. Оставшись вдвоем с Ворожцом, она попросила еще кофе. Для себя Петр Сергеевич заказал чай с травами. «Это правда, что идея для юбилейного спектакля принадлежит вам?» — спросила Настя, то и дело вспоминавшая свое вчерашнее удивление словами Инны. Ворожец расхохотался. «Ой, вы коварная искусительница!» — воскликнул он. «Почему? Что я такого сказала? Вы ввергаете меня в соблазн солгать и выставить себя перед вами в выгодном свете. Знаете, какое это сильное искушение? Подавляющее большинство людей не могут ему противостоять. На этом и попадаются потом. А вы, стало быть, можете противостоять?» «Я? Да, могу», — кивнул ворожец. «Но научился уже только в зрелом возрасте. А в детстве, юности тоже грешил, как и все. Конечно, очень соблазнительно было бы сказать, что да, это я придумал такую замечательную идею для спектакля. Но, увы, увы мне. Мой мозг до таких высот не дорос. Идею подсказал один знакомый, не чуждый театральному искусству. Мы с ним как-то затронули в разговоре юбилей нашего театра, и он сходу родил вот такое предложение. А я потом донес его до худрука. Вот все и думают, что это я придумал. Но вам признаюсь честно, это был не я». «Ах ты, честный ты наш! Если в первые пару дней знакомства Настя восхищалась открытостью и искренностью Ворожца, то теперь эта его почти демонстративная честность стала вызывать у нее разумные сомнения. Уж больно много ее было честности этой. «А, кстати, о юбилее. Вам понравился Олег?» — спросила она самым невинным голоском, на который была способна. «Вот и проверим твою честность, Петр Сергеевич. Сейчас начнешь делать вид, что сходу и не вспомнишь, кто такой Олег. Ты же сам говорил, что видел кавалера дочери мэра в тот день впервые в жизни». «Вы имеете в виду молодого человека, которого привела Лорик?» — спокойно осведомился ворожец. «Удивил. Или у тебя такая хорошая память? Ты внимателен к людям? А может, для тебя так важна дочка мэра, что ты замечаешь и помнишь все, что с ней связано? Не хватало еще, чтобы начались тайны мадридского двора и выяснилось, что Лариса Смелкова — твоя дочь». «Петр Сергеевич», — Настя улыбнулась и взяла печенье с блюда, стоявшего посередине стола. «За кого вы меня принимаете?» Ворожец поднял палец в предупреждающем жесте. «Анастасия, мы договорились, без отчества. К чему этот официоз?» «Хорошо. Итак, Петр, за кого вы меня принимаете? Я ваша ровесница, то есть не вчера на свет родилась, и отличить романтические отношения от никаких все-таки могу. Не станете же вы уверять меня, что этот Олег действительно ухаживает за дочерью вашего мэра?» «А вы глазастая!» — одобрительно кивнул ворожец. «Конечно, Олег — это совершенно посторонний молодой человек. Просто Лорику нужно было кого-то показать родителям, чтобы они перестали волноваться за ее личную жизнь». «А на самом деле?» «На самом деле Лорик влюблена по уши в совершенно неподходящего прохиндея, которого приличным родителям показывать никак нельзя. И девочка прекрасно это понимает. И все равно влюблена, даже понимая, что он прохиндей? Ну, сердцу не прикажешь, наша Лорик питает к нему слабость, а он этим ловко пользуется». «И мэр ничего не знает об этом», — не поверила Настя. «У него ведь есть служба безопасности, и знать такие вещи — их прямая обязанность. Они что, совсем мышей не давят?» Ворожец хитро улыбнулся. «Расскажу вам страшную тайну. Друзья для того и нужны, чтобы оберегать душевный покой друг друга. Мы с Игорем не стоим в стороне. Костя наш друг, а Лорик его дочь. Разумеется, со службой безопасности мы хорошо поработали. Игорь своими методами, я своими. Так что с этой стороны Лорик полностью защищена. Но я полагаюсь на вашу сдержанность, Анастасия. Об этом маленьком секрете не должен знать никто. Даже Инна. И липового жениха нашли ей тоже вы? Или Баев постарался?» «Я». «Интересно, как?» — подумала Настя. «Как ты его нашел? Если даже Инна этого не знает, значит, искал ты не через нее. А она утверждает, что сам ты ничего не делаешь и что в твоем телефоне только три номера — Смелкова, Баева и ее собственный. Кто-то из вас двоих врет. И как же ты отыскал такого замечательного Олега, если не через Смелкова и не через Баева?» Ворожцу не понравилась ее задумчивость, и он тревожно спросил. «Так мы договорились, Анастасия, вы не выдадите меня с моим маленьким секретом? Я знаю Лорика с детства, у меня нет своих детей, я очень привязался к детям своих друзей. К сожалению, Игорь расстался с первой женой, она вернулась в Омск, откуда родом, и сына забрала с собой. А к его новым детям у меня сердце не лежит. Вот только Лорик и осталась, и мне хочется, чтобы у нее все было хорошо». Вот и непонятно, сколько в этих словах искренности, сколько лжи, а сколько просто глупости. Неужели Петр Сергеевич действительно считает, что, помогая Ларисе обманывать родителей и покрывая ее связь с каким-то сомнительным типом, он ведет дело к тому, чтобы все было хорошо? Как-то с трудом верится. Хотя, возможно, этот прохиндей, как назвал его ворожец, имеет какое-то отношение к самому Петру Сергеевичу. Например, это сын его давнего близкого знакомого или сын его бывшей любовницы или вообще его внебрачный сын или просто человек, полезный ворожцу и оказывающий ему различные услуги? Можно, конечно, задать вопрос, но какая ей в сущности разница? Какое ей дело до Лорика и ее кавалера, хоть настоящего, хоть липового? Да и возвращаться пора. Обед явно затянулся. «Куда теперь?» — поинтересовался ворожец, видя, что Настя потянулась к папке и собралась уходить. «Опять с визитами?» «Нет, на сегодня я закончила. Отвезу документы в гостиницу. Юрий Викторович меня ждет». «Ну, зачем же в гостиницу?» — казалось, Петр Сергеевич по-настоящему расстроился. «Вы мои гости до завтрашнего утра. Мы так договаривались. Может быть, вам неудобно работать в гостевом кабинете? Вы только скажите, Инна все устроит, вам будет предоставлена любая другая комната для работы. Или дело не в этом?» «На самом деле, именно в этом». Настя тяжело вздохнула. «Нам нужно разложить все планы, карты, схемы. В гостевом кабинете для этого нет места. А в номере гостиницы есть. Юрий Викторович не хочет ждать до завтра, когда мы вернемся в гостиницу. Ему нужно уже сегодня составить более или менее полное представление, чтобы отчитаться перед моим братом и получить дальнейшие указания. Вы же понимаете, мы хотим закончить как можно быстрее. Нас дома семьи ждут. У Юрия жена и внучка, у меня муж. Да и дел много по основной работе. Но Инна все устроит. Я сейчас ей скажу. Не нужно. Мягко остановила его Настя. Не стоит хлопотать ради одного вечера. И потом, мне все равно нужно заехать в гостиницу, кое-что взять. Мы разберемся с документами и вернемся ночевать к вам. И ужинать, требовательно добавил Петр Сергеевич. Сегодня прощальный ужин. Это должно быть что-то особенное. Особенный обед с особенными пельменями не сойдет за прощальную трапезу, засмеялась Настя. Но Юрия здесь не было, возразил он. Тоже верно, с этим не поспоришь. Верная Инна стояла за дверью, вернее, не стояла, а расхаживала взад-вперед с телефоном в руке и быстро разговаривала с кем-то по-немецки. Немецкого Настя почти совсем не знала и ничего понять не смогла, кроме того, что речь шла о поставке какого-то продукта и о транспортировке его в Китай для сборки или уже собранного из Китая. Вот тут она не была уверена, различила только сборку, транспортировку и Китай. Да, бесценная помощница эта Инна. И почему ворожец пытается найти кого-то другого на это место? Кто может быть лучше Инны? Какие еще качества помощника ему необходимы? Зажрались вы, Петр Сергеевич, — подумала она с усмешкой. Водитель Володя ждал возле ресторана. Дождь стал еще сильнее, и, несмотря на зонт, который держала на дне Инна, Насте не удалось остаться полностью сухой. Она не посмотрела под ноги и ступила в глубокую лужу. В машине она сразу же скинула туфлю и обтерла ступню бумажными платками. Будем надеяться, что на этот раз попадание под сибирский дождь не закончится болезнью. Вот только от машины до входа в гостиницу хорошо бы добраться без особых приключений. Обмануло ее утреннее солнышко и безоблачное небо. Зонт остался в доме у ворожца. «Может, мой дождевик накинете?» — предложил Володя. «Он, конечно, не особо, ну, вы понимаете, но хоть какая-то защита, а то вымокнете до нитки». Настя приняла предложение с благодарностью и уже через пару минут стояла перед стойкой портье. Карта-ключ лежала в сумке, но Коротков ведь просил отметиться. «Ну, как, меня еще не выселили из номера?» — весело спросила она. Девушка-портье была сегодня та же, что и в день их приезда в Вербицк. Она с удивлением посмотрела на Настю и вежливо ответила. «Что вы, как можно?» «Мой напарник здесь, номер 602?» Девушка посмотрела в компьютер и кивнула. «Да, уже давно. Значит, у них стоит дорогая современная электронная система», — подумала Настя, фиксирующая каждое использование карты ключа. «Учтем». «А вы не в курсе, он ходил в ресторан?» Девушка снова посмотрела в компьютер и покачала головой. «Счет из ресторана есть сегодняшний, но включена стоимость обслуживания в номере». «Эх, жалко, я-то думала, он составит мне компанию. Ну ладно, тогда я тоже закажу еду в номер». «Конечно, меню у вас на столе в папке». «Ну, кажется, достаточно». Девушка-портье все зафиксировала и запомнила. «Если это вообще кому-то интересно, а не является плодом Юркиного воображения». Войдя в номер, Настя внимательно огляделась. Чисто, кругом порядок. После того, как утром она забегала сменить блузку, делали уборку. Дверь в номер Короткова слегка приоткрыта, оттуда доносятся громкие звуки включенного телевизора. Почему открыта дверь? Горничная должна была ее закрыть. Юрка заходил. Зачем? Что он здесь искал? Все понятно. Он прятал здесь Егорова, когда из ресторана привезли обед. Потому и еду заказывал в номер. Значит, Егоров прошел через служебный вход. Умно. Она скинула туфли, влезла в гостиничные шлепанцы, бросила на диван сумку и папку с документами и прошла к Короткову. Так и есть. в гостиной на ресторанном столе с колесиками горка грязной посуды. Юрка и Виктор сидят в спальне и тихонько разговаривают. Между ними на покрывале стоит поднос с тарелками. Единственную вилку они передают друг другу, а работающий телевизор в гостиной полностью заглушает их голоса. Если пытаться что-то услышать из коридора, то никогда не догадаешься, что в номере не только жилец, но и его гость. Юрка проявляет осторожность, заказал еду якобы только для себя, поэтому приборы принесли на одного человека. Неужели все так серьезно? Коротков никогда не страдал манией преследования. — Вы чего на кровати питаетесь? — спросила Настя. — В гостиной же стулья есть, и стол вам привезли, как приличным мальчикам. Коротков быстро запихнул в рот маленький маринованный огурчик и приветственно помахал рукой. — Так мы там горячее по-быстрому смолотили, а теперь догоняемся всякой мелочью. Если кто войдет, Витю от двери здесь не видно. Давай, Настасья, включайся, времени мало. — Ты хоть и скомандуешь, что изображать, — усмехнулась она. — Я же не в курсе. — А что ты Ворожцу сказала? — Сказала, что еду в гостиницу. Ты меня ждешь с документами, мы должны с ними разобраться, после чего вернемся в его благословенный дом. Он ждет нас к ужину. Хотя, если учесть, в котором часу мы все обедали, ужин грозит плавно перетечь в завтрак. — Ну и отлично. Коротков поднялся с кровати и потер руки. — Значит, изображаем пантомиму труд. На ресепшене что сказала? — Что буду еду в номер заказывать. — Вот и заказывай. Дай людям возможность зайти к тебе и посмотреть, с кем ты тут и чем занимаешься. — Да понятно. Что заказывать-то? Я только от стола, мне ничего не нужно, кроме кофе. Так что принимаю заявки. Кто чего хочет? Коротков задумался, Егоров же окинул взглядом почти пустые тарелки на подносе и с сомнением ответил. — А вообще-то мы порцию рассольника пополам разделили, и отбивную с картошкой тоже. С закусками проще, их можно много заказать, не вызывая подозрений. И суп, и горячее только по одной порции. — Так что, суп или горячее? — нетерпеливо спросила Настя. — Или и то, и другое? Коротков полистал меню и попросил заказать для него бараньи котлеты на ребрышках. — А мне рассольник, уже очень он был хорош, — добавил Егоров. — Отставить! — вдруг скомандовал Юра. — Не получится. Ты ж только что из ресторана. Если все так, как мы думаем, Ворожец через полчаса узнает, что ты заказывала полноценный обед в номер. Это будет выглядеть странно. Так что только кофе. — Тьфу, черт! — расстроился Егоров. — А я уж размечтался. — Твоя правда, москвич. — Ладно, — рассмеялась Настя. — Возьму грех на душу. Закажу десерты. Она вернулась к себе, позвонила по местному телефону в ресторан, сделала заказ, переоделась, сменив костюм с блузкой на привычные и уютные джинсы и длинную свободную футболку, и принялась раскладывать на полу планы, схемы и карты. Включила ноутбук, загрузила какую-то ненужную, но очень выразительную ерунду, призванную свидетельствовать о том, что они с Коротковым в данный момент интересуются теплосетями в окрестностях Вербицка. Когда в дверь постучали, и официант вкатил в Настин номер точно такой же круглый стол на колесиках, как стоял у Короткова, картина его взору предстала совершенно недвусмысленная. Настя сидела на полу, Коротков на корточках, по другую сторону разложенных документов, на столе включенный компьютер. «Ваш заказ», — торжественно объявил официант. «Давай-ка дерни кофейку с пирожными, а то ты совсем никакая». Тут же полным заботы голосом подхватил Коротков. Потом перевел взгляд на официанта. «А у меня можете убрать». Как только за официантом закрылась дверь, из номера Короткова выскользнул Виктор. Дверь между номерами оставалась распахнутой настежь, и убирающему стол работнику ресторана отлично слышны были голоса, увлеченно обсуждающие вопросы теплоснабжения в северной части пригородов. Если он и осматривал номер, то имел все возможности убедиться, что он пуст. Оставалось еще организовать осмотр Настиного номера под предлогом все той же уборки стола, и можно считать, что спектакль удался. Вопрос в том, нужен ли он был вообще. Егоров и Коротков были твердо убеждены — нужен. Вчера, разговаривая с обитателями домов на проспекте Ермака, Настя выяснила, что с ними беседовал сотрудник полиции, которому они рассказали, что убитая Милюкова-Милановская интересовалась теми, кто живет в их микрорайоне с незапамятных времен. Причем особенно ее интересовал не проспект Ермака, а соседняя улица, Профсоюзная. Сегодня Коротков информацию уточнил. Кто-то подсказал Милюковой, что на Профсоюзной улице живет старуха Федюнина, поселившаяся здесь давным-давно и все про всех знающая. К этой Федюниной Камила и направилась. Нашелся даже человек, у которого Милюкова уточняла номер квартиры Анны Макаровны. А вот капитан Хохлов, направленный как бы в помощь Егорову и лейтенанту Резвых, и не погнушавшийся провести поквартирный обход, не сделанный вовремя, принес совсем другую информацию, согласно которой Милюкова спокойно гуляла с собакой, беседовала с соседями, никуда не торопилась и со двора вообще не уходила. Самая пакость состояла в том, что описание внешности полицейского, которому уже все рассказали, полностью совпадало с описанием того молодого человека с телевидения, который приходил к Анне Макаровне Федюниной. «А капитан Хохлов — человек Баева», — уныло закончил майор Егоров. «Так что, мальчики, девочки, можно считать, что я попал. От меня ждут тупых стандартных ходов по поиску убийцы, чем я и занимаюсь». Вот любовника какого-то бывшего Милюковского откопал на красной машине. Хохлов поручил мне работу по бытовой версии, и у меня нет другого выхода, кроме как послушно выполнять то, что он говорит. — А письма? — спросила Настя. — Были же письма с угрозами. — Так это Хохлов сам. Это у него главная версия. Меня к ней не подпускают. Мое дело — любовника искать, старого или нового. Как только я рыпнусь в сторону, мне тут же кислород перекроют. Получается, что либо Милюкову действительно убили по личным мотивам и убил кто-то, кто, скорее всего, у нее ночевал, или дело совсем хреново, — заключил Коротков. Потому что если она побывала у Федюниной вечером, никому ничего об этом не рассказала, а утром ее... уже грохнули, значит, за ней с самого начала следили. Вопрос в том, кто и зачем. Что такого опасного знала Федюнина? Чем могла поделиться с Милюковой? Или, может быть, Камила кому-то уже давно мешала? Ее убили совершенно независимо от визита к бабке Федюниной, просто по времени совпало. В любом случае, Вите в это соваться никак нельзя. «Кто и зачем?» — повторила Настя вслед за ним. «Кто и зачем? Вить, ты читал материалы из папки Милюковой, которые ей подготовили для программы с мэром. Чего там нет такого, что бабуля рассказала Короткову?» «Да там, в принципе, все есть, примерно как в материалах. Нет только информации про беспробудное пьянство перед армией. И про их четвертого товарища Дмитрия Голикова. Но Голикова я сразу же пробил. Там все так, как старушка говорила. В 83-м совершил изнасилование с убийством, получил пятнашку, отсидел от звонка до звонка, вышел, через 2 месяца госпитализирован в психушку. Острое состояние сняли, поставили на очередь в психоневрологический интернат, поскольку самостоятельно жить Голиков не мог. А ухаживать за ним было некому. У него мать совсем старая и больная. Там же, в психоневрологическом интернате, он и умер 2 лет назад. Еще Федюнина какую-то Юлю упоминала, в которую Смелков был влюблен. Но ни адреса, ни фамилии девушки она не знает. Так что некая мифическая Юля никакой опасности представлять не может. А может, «Парни по пьяни чего натворили?» — предположила Настя. «И в архиве остались какие-нибудь протоколы, про которые все давно забыли. Хотя, если дело дошло тогда до милиции, то папаша Баева наверняка все связи включил, и никаких протоколов не осталось. А связи у него были, это точно. Без них обычный участковый своему сыну вряд ли сможет организовать направление в школу милиции сразу после 10 класса. Был бы после армии — другое дело. А так? Протоколы, может, и уничтожили, а слухи-то все равно остались бы», — возразил Виктор. «Но никаких слухов не было и нет. Так что или покойный Голиков, или ничего». В дверь номера снова постучали, и Егоров мгновенно скрылся в гостиной Короткова. «Да!» — громко крикнула Настя. «Входите!» Схватив маркер отвратительного розового цвета, она начала сосредоточенно рисовать какие-то стрелки на одном из планов, а Коротков сделал вид, что читает текстовый документ. Все тот же официант поинтересовался, можно ли убрать стол и грязную посуду. Получив разрешение, он из-под тишка осмотрел комнату, и это не укрылось ни от Короткова, ни от Насти. Что это? Подтверждение правильности подозрений или обычное любопытство? Как бы там ни было, а одно несомненно. Полковник Баев во всем этом замешан самым прямым образом. Трудно поверить, что капитан Хохлов затеял такую комбинацию без указания или хотя бы одобрения своего начальника. Конечно, между Хохловым и начальником УВД стоят еще два руководителя — начальник убойного отдела и начальник криминальной полиции, он же заместитель Баева, но только непосредственная поддержка полковника могла бы гарантировать, что никто не вмешается в ход оперативного сопровождения уголовного дела об убийстве Камиллы Милюковой. Никому не придет в голову выдвигать и разрабатывать другие, неудобные версии. Никто не будет укреплять ряды, выводя из дела спившегося и безразличного ко всему от того послушного и управляемого майора Егорова и ставя на его место какого-то более умелого и амбициозного. Никто не начнет ставить перед Следственным комитетом вопрос о замене следователя. Все знают, Вадик Хохлов — человек Баева, и на его делянку лучше не соваться. В общем, мальчики-девочки, моя задача, если я хочу остаться живым, состоит в том, чтобы найти кого-нибудь более или менее подходящего на роль любовника Милюковой, убившего свою бабу из ревности. И за мной внимательно смотрят, как я его ищу, достаточно ли старательно. Так что я буду искать. Может, даже и найду в скорости, — говорил Егоров. Если вы захотите мне помочь, то вам придется искать настоящий мотив для убийства и найти его раньше, чем этого любовничка успеют закрыть. Потому как, если его все-таки закроют, то выбьют из него такие показания, которые потом никакими новыми доказательствами опровергнуть не удастся. Виктор ушел так же, как и пришел в гостиницу, через один из двух служебных входов. Проводив майора, Коротков посмотрел на часы. — Пора ехать, Павловна, нам же еще ужинать с Петей. — Я даже думать не могу о еде, — жалобно простонала Настя, собирая с пола документы и складывая их аккуратной стопочкой. «Я тоже не могу. Пирожные что-то тяжело пошли», — вздохнул Юра. «А что делать? Петю обижать нельзя. Он старается быть хорошим хозяином». «Да ладно, пока доедем, пока разговоры поразговариваем, как-нибудь справимся». «Кстати, о разговорах». Настя закончила собирать документы и вышла в спальню, чтобы сменить футболку на джемпер, поэтому ей пришлось повысить голос, чтобы оставшийся в гостиной Коротков ее слышал. «Наш Петенька проявил недетский интерес к возможностям банкира Каменского продавить проект трассы в правительстве. Так что жди, он наверняка воспользуется возможностью впарить нам какой-нибудь участок с южной стороны. Он же дружбан мэра, а мэр, как известно, сторонник прокладки трассы именно с юга от Вербицка. Очень уж ему дорога звероферма. Я Петеньке наживку кинула. Посмотрим, заглотнет или нет.